Так вот, дипломаты живенько Глобу разъяснили и отдали Саше распечатку. А через недельку, или около того, нам присылают пополнение. Ну, я и напряг Бабакулова. Хватит, мол, разлагаться. Ты же знаешь, что Ибрагима официально утвердили из Врио в должность Камэска И-02 на место Готовцева, царствие ему небесное. Так вот, говорю, пусть, мол, твои орлы принимают молодежь, которая порезвее. И что бы ты думал? Берник поднял палец этак со значением. 2 дня спустя мне на личный коммуникатор звонок из ГАП. Пушкина в наше полное распоряжение. Все служебные нагрузки снять, а с довольствия, наоборот, не снимать. Держать в составе авиакрыла, надбавки к окладу жалования рассчитывать, исходя из боевых. Пушкина чистить в командировке. И чтобы никаких расспросов. Все. Ого! Я живо сопереживал Саше, так как сам только что выбрался из-под гнета конторы. Интересно, что же это за глобур такой, и откуда он его взял? Бердник завозился, извлекая из набедренного кармана сигареты. Мы закурили. Оперативная версия у меня одна, сказал он, выпустив изрядный клуб дыма. Сашка-везунчик отхватил себе пассию. Да я в курсе, улыбнулся ваш покорный слуга. Ну так, мы ж тут как в деревне, все про всех знают. Так вот, девушка эта из эвакуированных. Пушкин тут намекнул, что она ксеноархеолог, и что загремела она на 801-й парсек, прямиком из экспедиций. Есть мнение, что глобур ее, просто больше неоткуда ему взяться. Что-то там такое накопала наша археология, в кои-то веки полезное в военно-прикладном смысле. Вот и взяли нашего орла в оборот. Думаю, из-за этого вот глобура и той информации, которая на нем записана. Бердник помолчал, потянулся и сказал. Черт, кто бы знал, как я по жене скучаю. Просто летальная доза женского невнимания. Когда теперь еще увидимся? Григорий Алексеевич увиделся с супругой. Очень нескоро, но увиделся. «Не дай бог мне увидеть свою невесту до конца войны», — подумал я. А сам принялся аккуратно выспрашивать у товарищей насчет новой пушкинской пассии. По ее поводу от ГАП никаких распоряжений не поступало, так что можно. Следственные мероприятия вышли скомканными, между ложементом Дюрандаля и его же технологичными потрохами. Это так меня задействовали в ходе учебы личного состава. В промежутках мне доставалось от докторов в пилотском госпитале, что располагался на Алексеенко, 17. Уж какие тут вдумчивые расспросы. Ведомый Пушкиным Ладлей Лобановский чаровницу видел, но сказать ничего не мог, только глаза прятал, смущался очень. Егорка Жемякин со всей муромской прямотой заявил, «Девушка, русоволосая, это правильно, а то все его на клонских баб тянуло». Ну куда это годится? Будто нормальных русских девок нет. Я понял, что Кожемякин не в теме, а сам потупился, так как я тоже из этих, которым русских девок мало. Ибрагима Бабакулова от вопроса так перекосило, что я и описать не берусь. Удивительное что-то. Никогда не представлял границ человеческой мимики. Видать, доблестному Камэску командировка Пушкина была очень не кстати. И тосковал он по подчиненному, как щетина по бритве. Но еще бы! Зеленые салаги свалились, в том числе и на его шею, как будто у командира эскадрильи других забот не хватает, кроме муштры новеньких. Нельзя не упомянуть о новобранцах. Пополнение, прибывшее в марте, было еще ничего. Все-таки большая часть — кадеты профильных военных вузов, хоть и изрядно недоучившихся, но кадеты. Я вот тоже профилонил 2 семестра, хоть и не по своей вине, а летаю не сказать, чтобы хуже всех. В следующей партии прибыла тьма, ну совсем беспросветная. Гражданские пилоты, прошедшие 3-месячную переподготовку, а некоторым и 3 месяцев не досталось. Они не имели понятия о настоящей воинской дисциплине, не умели даже толком маршировать, не говоря уже о специальных знаниях. И этим людям доверяли боевые флугеры, в том числе истребители. Ускоренные курсы в офицерской среде моментально получили меткое кодовое обозначение – школа стюардесс, о которой я мельком упоминал выше. Но деваться было некуда. Кадровый голод, друзья мои, кадровый голод. Пока еще академии наклепают специалистов. Война-то не ждет. Я вспоминал довоенные газетные публикации и передачи по визору на актуальную тему. Кой черт нам сдались столько военных вузов, особенно космических. Это же страшные деньги из бюджета. Нагрузка на экономику, налоги простых граждан, дармоеды-преподаватели и бюрократы, несчастные кадеты, лишенные настоящих профессий. Да, посмотрел бы я на этих краснобаев теперь. Ой, посмотрел бы. Особенно после занятий по пилотажу в группе, когда двое мобилизованных на выходе из мертвой петли едва не поцеловались плоскостями. Другой, конь в яблоках, не успел отработать торможение. И я не знаю, как увел корму моего дюрандаля от его носовой оконечности. Дюрандаль — это, конечно, спасение. Ни один выпускник школы стюардесс никогда и ни за что бы не смог оседлать Рок-14 Змей Горыныч в такие сроки. А дюрандаль, пожалуйста. Конечно, в самых общих чертах, но благодаря этой машине мы смогли превратить их в пилотов, а не в смазку для клонских ракет, какими они предстали по прибытии. По крайней мере, к середине апреля ребята больше не являлись угрозой друг для друга и окружающих. Теперь они являлись угрозой для врага. И мы могли быть уверены, что маневр ведущего будет повторен, а ракеты полетят вовремя и в нужную сторону. Пилот-испытатель DIR Гомес буквально сбился с ног, как и все кадровые офицеры. Инженер Андрей Грузинский, самый лучший специалист по матчасти дюрандаля, похудел еще сильней и стал похож на собственный призрак. А дюрандали шли на 801 парсек полноводной рекой. Сборочные цеха перевели на круглосуточную работу. Клоны же взялись добавить изюминку в симфоническое звучание слаженного труда. Раз в неделю, а то и два, и три, выла сирена, объявляя воздушную тревогу. Проклятые ракетные мониторы. Ведь обычные корыта, а сколько они нам попортили нервы. Не ведаю, в каком количестве «Конкордия» запасла эти чудо-корабли, потому что доставалось им при каждом налете. Доставалось в данном случае означает уничтожение. Сколько попаданий выдержит обычный сухогруз, без брони и без защитных полей? Вот тут и оно. 5-6 мурен или одну торпеду, если не миндальничать, а долбить сразу и насмерть. Оставалось удивляться фанатичности их экипажей, которые соглашались идти на верную смерть. Ведь клоны почти никогда не сдавались. По крайней мере, я лишь один раз видел колонну пленных, снятых с торпедированного монитора. Полсотни человек, которые понуро брели по Осевому проспекту города полковников. Летная форма совсем не по погоде. Казенные ПДУ на лицах, взгляды в землю, автоматы конвоя. Унылое это зрелище, военнопленный. Но это и все. Хотя сбивали мерзавцев еженедельно. Как говорят, спас-капсулы всегда оставались на галереях, а попытки выйти на связь экипажи просто игнорировали. И ведь верю, потому что сам видел. Живой, так сказать, свидетель. Вот такие будни навалились на вашего верного повествователя. Никакого огня стремительных атак, никакого космического братства. Серая, выматывающая рутина. Но вы, наверное, догадываетесь, что не зря я затеял этот утомительный рассказ. Уж не для того, чтобы поныть и как следует нажаловаться на судьбу злодейку. Кстати, за сии страницы, испачканные нуднейшими подробностями, глубокий пардон. Но не мог не поделиться. Все вы правильно угадали. Размеренность жизни и докучливую скуку мою разорвал писк коммуникатор. 25 апреля стремительно катилось за горизонт. Я возвращался домой, в общагу, после серии оздоровительных процедур в госпитале, где доктора зарядили мою тушку изрядной целебной клизмой. Это фигура речи, если что. Алексеенко, 17, где располагалась и располагается до сих пор наша летунская лечебня, отстоит от общежития километров на 7. Так что меня ждал охренительно нудный мацион перед сном. Ибо монорельс нам клоны разбомбили, а поймать вечером попутку – нереальная удача. Шел снег, необычно густой для местной разреженной атмосферы. Я продирался через сугробы, запяв дышарик, одинокий, усталый и ужасно злой. Улицы пустые, как моя голова после вылета, потому что кругом вечерняя проверка и отбой. Темно, потому что режим светомаскировки, а полковничий погон, как прозывают три звезды в небе, уже зашел. Тихо, только ботинки скрипят. Я мысленно ощупывал карманы, вспоминая, куда засунул направление в госпиталь. Если не найду, меня ждет пренеприятнейшая возня на КП в общаге. Ведь вечернюю проверку я пропустил. А уж если патруль на улице сцапает, так это вообще караул. Патрули нынче бдительные. А планшеты у патрулей все больше из довоенных мобзапасов. Замумукаешься ждать, пока они проверят по базе твои личные данные. Комендатуру можно загреметь запросто, что означает весьма невеселую ночку. А в 6:30 утра подъем. Вот такая перспектива. До меня не сразу дошло значение некой посторонней вибрации в левом нагрудном кармане. Холодно, парка толстая, а под ней свитер, так что вибрация достучалась до моих рецепторов не сразу. «Е-мое!» — воскликнул я и остановился, лихорадочно выдирая трубку коммуникатора на свет божий. Еще 10 секунд ушло на возню с подключением гарнитуры, ведь рот закрыт дыхательной маской, не больно-то пообщаешься. Короткий взгляд на экран. Номер не определен. «Здравствуйте! Кто это тут такой упорный? Ну-ка...» «Андрей, ну до тебя не дозвониться», — сообщил знакомый голос. Сухой, потрескавшийся, словно лак на старой виолончели. — А? — Слушаю, Румянцев. Совсем не в попад, но говорить-то что-то надо. — Знаю, что Румянцев. Я же именно тебе звоню. Иванов говорит. — Товарищ Иванов? — Я. Здравствуй, Андрей. — Здравия желаю. — Ты, я так понимаю, из госпиталя. Не успел тебя там перехватить. — Так точно, из госпиталя. «Так, Румянцев, сообщи мне свои координаты. Я прямо сейчас высылаю за тобой мобиль. Тебя ждет серьезное дело. Считаю себя временно зачисленным в состав эскадрильи особого назначения. Через 2 часа мы улетаем». «Но, товарищ Иванов, капитан первого ранга Бердник, у меня же завтра учение». «Отставить! Григорий Алексеевич уже вошел в положение. А что до учений? Есть куда более серьезные дела». «Приказ ясен?» Приказ был ясен. Уж если лично товарищ Иванов осчастливил звонком, значит, дела серьезней некуда. Не подвела меня интуиция, буквально кричавшая, что раз Саша Браун Железнова здесь, значит, и Иванов неподалеку. А значит, не просто так здесь прозябает такой человек. Да и вовсе не прозябает, служит. А раз так, жди Румянцев скорой встречи. Жди, Румянцев, беды, потому что дела у Иванова такие, что плакать хочется.